Когда Михаил Булгаков выехал на Кавказ, он все-таки через неделю-две вызвал Тасю. Враждебные отношения, возникавшие в те дни, когда она отпучивала его от наркотик, не прошли бесследно, но любовь истинная, глубокая, хотя не столь нежная, как прежде, все-таки не покинула их, а обращение более подходящее для молодой подруги Таська все-таки звучало по-небратски, иногда по-свойски, дружелюбно. Я думаю, что, несмотря на осложнения в семейной жизни, Миша и Тася были в юные годы идеальной парой и достаточно хорошо понимали это, особенно Тася. Предоставим ей слово о том, как она добиралась до Владикавказа. Мы ехали через Екатеринослав. Общий вагон, и жрать нечего. Территорию после Екатеринослава занимал Махно. И вот мы все, пассажиры, гадали, проскочим или не проскочим. Ничего, проскочили. Началась гражданская война, и стала рушиться экономика. Об этом предупреждал большевиков Александр Федорович Керенский. Он издал постановление о постепенном переходе земли в пользование крестьян. Он считал частную собственность незыблемым атрибутом демократического государства. Более 60% земли было заложено помещиками в банки. Сразу передать ее крестьянам без разрушения банковской системы было невозможно. Но и без этого революция привела к хаосу в стране. Вполне понятны слова о Тасе и жрать нечего, и о том, что чудом миновали Махно. Дворянская благовоспитанность, стойкость и любовь к Михаилу помогли Тасе преодолевать невиданные прежде трудности. Далеко не все люди выдерживали их, тем более слабый пол. Весьма показательна жизнь актрисы, описанная очень известным до революции писателем Юрием Львовичем Слезкиным, с которым вскоре судьба надолго сведет Михаила. Актриса родом из Киева тоже ехала во Владикавказ. Из ее слов вырисовывается реальная обстановка того времени. «Я бежала из Москвы от холода и голода. Я уехала в Киев к гетману, пережила 100 перемен, дрожала от выстрелов, от страха потерять свой гардероб, остаться голодной и без работы. Я принимала подарки от гетманцев, немцев, от кого угодно. Я на всех смотрела собачьими преданными глазами, доставая мандаты, удостоверения, каждый раз другие. И ненавидела. Боже, как их всех ненавидела и боялась». Мысли приходили одна тревожнее другой. Почему ее замешали в этот ужас, в эту кашу, где все только грязь, вши, насилие, кровь? Она уехала с добровольцами, она бежала с ними из Киева в Ростов, из Ростова в Екатеринодар, оттуда сюда. Почему с ними, а не с другими? Да только потому, что они говорили приличным языком. На них была привычная форма. Потому что с ними были французы и англичане, в силу и рыцарства которых она верила. И она тащилась месяцами в теплушках, греясь у железных печурок, готовя чай пьяным офицерам, с которых слетел весь их лоск и изящество, как только они увидели, что пять за пятью из-под их ног уходит территория, единой и неделимой. Она пьянствовала вместе с ними, чтобы не чувствовать холода паразитов, отвращения к себе. И вновь, не прибегая к Гирееву, описываем со слов Таси ее приезд во Владикавказ. «Приезжаю во Владикавказ. Михаил меня встретил. Увидев ее, он побледнел и внутренне содрогнулся. Перед ним стояла Тася, чрезмерно уставшая, осунувшаяся. Она прильнула головой к его плечу. «Миша!» — со слезой в голосе произнесла она. И он понял, что ей пришлось пережить по пути на Владикавказ.